Мехико, день 6-2. В поисках Брюса. Брюса нигде не было видно. Наступило время ланча. Я достаточно помогла в своей чайной ванне, мама намазала меня алоэ вера и помогла надеть самое удобное из того, что у меня было с собой — просторную майку с тонкими бретельками. В гостиной я увидела себя в зеркало и сразу сказала: «Охренеть!» Папа сказал: «Сара, нельзя так говорить». «Ты видел мою спину?» «Все равно нельзя так говорить», — настаивал он. «Тебе 10». «У меня на плечах пузыри», — сказала я. Мама сказала: «Ничего, они сами вскроются». Я не хотела думать о вскрытии пузырей на моих ожогах. «Я голодная», — сказала я. «Можно мы пойдем в ресторан? Я хочу тако». «Сначала надо найти Брюса», — сказали родители. «Брюс может сам себе ланч достать. Неделю уже справлялся». Родители снова поговорили в полголоса, и папа сказал, что найдет Брюса сам. Мама сказала, что мы можем пойти в ресторан. Я снова ела тако в мягкой кукурузной лепешке, и мама тоже съела парочку. Она мало разговаривала, только спрашивала, как я себя чувствую. «Голова не кружится?» «Нет». «И не болит?» «Нет». «Хорошо. Это хорошо». На этот раз я не знала, что это значит. Мама надела лицо невозмутимой медсестры. Я решила просто взять себе еще тако. Если мне суждено умереть от мексиканского солнечного ожога, хоть наемся тако перед смертью. Мама часто посматривала на вход в ресторан, как будто ждала, что папа с Брюсом появится с минуты на минуту. Но прошел час, а их все не было. «Сегодня последний день», — сказала я. «Я хочу еще что-нибудь поделать. Я ведь просто сгорела». «У них сегодня фильм в Сиесту, в поисках Немо. Давай сходим». «Я хочу на улицу», — сказала я. «Тебе нужен перерыв от улицы, по крайней мере, до 3-4. «Я хотела попрыгать с тарзанки в детском клубе. Это будет в 4». «Не думаю, что ты сейчас сможешь прыгать с тарзанки». «Я ведь просто сгорела», — сказала я. Но я видела, как на меня смотрели люди, проходящие мимо нашего столика. Это было не просто сгорело. «И тарзанка не настоящая, а детская. Очень безопасно. Будет здорово, я могу. И ожоги вообще почти не болят. Честно». «Посмотрим», — сказала мама. Перевод с медсестринского: никаких прыжков с тарзанки. Когда мы вернулись в номер, папа был на взводе и орал в трубку. «Ну кто-то их украл! Не я ведь сам это сделал!» Мама зашла в номер к папе, а я заглянула в наш соседний, проверить, не вернулся ли Брюс, но его там не было. Я вышла на тенистый балкон и села в кресло. Я оставила дверь приоткрытой, чтобы услышать, о чем орет папа. Но он только сказал: «Если вы не позвоните в полицию, я сам это сделаю», и повесил трубку. Я сидела на балконе и прикидывала, что случилось. Кто-то залез к нам в номер и ограбил нас. Украл мамины с папой обручальные кольца. Больше ничего не взяли. Я решила, что именно поэтому они не носили кольца раньше. Может, в Мехико золото очень дорого ценится. Мама вышла ко мне на балкон. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо». «Не видела с балкона Брюса?» «Нет». «Смотри, не появится ли он». «Хорошо. К нам придет полиция?» «Нет. Это не настолько важно». «Папа считает, что это важно». «Его никогда раньше не грабили», — сказала мама. «Нормально сердиться, когда отбирают твои вещи». «Ясно. Я закрою дверь, чтобы не выпускать холод». Я осталась на балкончике высматривать Брюса. Его плавки сохли у нас в ванной, так что я не волновалась, что он утонул. Он, наверное, в ресторане или еще где. Так я думала. В номер пришел менеджер. Я слышала, как взрослые разговаривали. Папа говорил громче всех, так что я могла разобрать слова. Он сказал «вор», он сказал «горничная», он сказал «полиция», он сказал «я вас засужу». Я смотрела на море. Мои плечи снова горели. Жара делала только хуже, но я не могла вернуться в номер. Когда менеджер ушел из номера, уже настало 4 часа. И я слышала, как ребята прыгают с тросом в детском клубе. И в итоге не посмотрела мультик с мамой, и Брюс еще не вернулся, потому что я видела его на пляже. Я видела, как он стоит у кромки воды возле коралловых рифов, где плавать было нельзя, и бросает в воду гальку как можно дальше. Он стоял и бросал камешки один за другим. Но это были не только камешки. Голосовое. Брюс обнимает меня совершенно по-старому, только теперь ему не надо поднимать меня на руки. Я не могу на него смотреть без слез. Я помню Рождество, когда он достал свой старый гоночный трек с машинками, и мы играли в него несколько дней подряд, хотя ему было 17, а мне 8. Мы просто смотрим друг на друга, обнимаемся и снова смотрим. Я помню, как один раз мама с папой куда-то ушли, а Брюс остался со мной сидеть. Он скормил мне 4 молочных коктейля. 4. 2 шоколадных и 2 ванильных. Сделал попкорн. Разрешил не ложиться до 11. В мотеле фойе небольшое, и мы перемещаемся в небольшую гостиную на диван. Мы обсуждаем, куда пойти на ужин, и Брюс бронирует нам столик в его любимом итальянском ресторане. С минуту мы сидим в неловкой атмосфере. Во мне смесь радости и капельки страха, как будто встречей с ним я делаю что-то плохое. Не знаю, почему я так эмоциональна. Просто он мой брат. «Я понятия не имею, как начать этот разговор», — говорит Брюс. «Я тоже». «Чёрт», — говорит он. «Мне просто хочется выложить тебе все подчистую, и тогда ты будешь знать, и мне не придется тащить на себе все эти секреты». Я оглядываюсь по сторонам. «А не стоит нам пойти куда-нибудь поуединённее?» «Владельцев нет дома. Тут только мы». Диван ярко-синего цвета, обои безумные. В целом комната выглядит как отрыжка викторианского периода. «Ну, как ты?» — спрашивает Брюс. «Нормально». «Как школа?» «Я не была там. Мы с мамой ходили на шопинг. Я не хочу говорить о Тиффани и не упоминаю ее». Уродливые настенные часы уродливо звонят. 16:30. «Интересно, может этот разговор стать еще более неловким?» — говорит Брюс. «Я хочу узнать про маму с папой. Хочу узнать про все», — говорю я. «Я просто ничего не знаю, и поэтому не знаю, о чем спрашивать». «А я не знаю, с чего начать». «Было бы проще вести этот разговор через голосовые сообщения». Брюс смеется. «Я серьезно», — говорю я. Я подношу руку к уху, сложив пальцы в форме трубки, и начинаю. «Привет, Брюс, это Сара. Почему ты на самом деле исчез и почему не звонил?» Брюс подносит руку-трубку к своему уху. «Привет, Сара, это Брюс. Я уехал по множеству причин. В основном потому, что папа абьюзер, и мне было от этого очень плохо. А потом в Мехико он снова меня ударил, и я не смог ему этого простить, понимаешь? А мама сказала: «Бип», — говорю я. «Голосовые сообщения не бесконечные». «Но ты сказал, что он бил тебя раньше, до Мехико». «Дай попробую еще раз», — говорит Брюс. «Привет, Сара, это Брюс. Я уехал, потому что папа бил меня и маму. И да, это было до Мехико». «Привет, Брюс», — говорит Сара. «Но почему ты мне не звонил?» «Сара, это Брюс. Я не звонил, потому что после истории с Мехико папа сказал, что мне нельзя с тобой связываться». «Привет, Брюс, это Сара. Он сказал, что тебе нельзя связываться именно со мной? Интересно, почему?» «Привет, Сара, это Брюс. Да, он параноил, что я расскажу тебе, какой он мудак и что он бьет свою жену. Так что он сказал мне, что позвонит в полицию, если я с тобой свяжусь». «Привет, Брюс, это Сара». «Но я не знаю, что сказать дальше. Папа пригрозил вызвать полицию. Это очень жестко». «Но ведь ты мой брат. Что он мог сказать полиции?» «Привет, Сара, это Брюс. Я не хочу повторять слова, потому что меня начинает тошнить. Но я парень, а ты девочка младше меня. Так что я на этом остановлюсь и повешу трубку. Ты сама догадаешься. Бип». «Привет, Брюс, это Сара. Поверить не могу, что он такое сказал». «В смысле, поверить могу? Он совсем двинутый, знаешь? Он всегда такой был, когда ты был маленький. Просто срывался и бил тебя». «Ужасно, что он тебя бил. Мне очень грустно, что это с тобой случилось. И что я ничего не знала. И что меня... Бип!» «Не вини себя за то, что тебя он не бил. Ты не виновата, что меня били. И я не виноват, что меня били». Я вспоминаю мамино лицо после гадалки. Я думаю о том, что ей могла сказать Тиффани. Я переживаю за маму. «Привет, Сара, это Брюс. Добро пожаловать в клуб». «Привет, Брюс, это Сара. Я практически уверена, что мама с папой друг друга ненавидят. Почему они до сих пор женаты?» «Привет, Сара, это Брюс. Они договорились остаться вместе ради нас. Ты разве не слышала папины тирады о том, как тяжело расти без отца? Они не хотели, чтобы мы росли в доме с неполноценной семьей. «Привет, Брюс, это Сара. Одна мудрая женщина как-то сказала мне, что дом — это не просто крыша над головой. Я делаю глубокий вдох. И вообще, папа почти со мной не разговаривает, так что я в первый раз слышу о том, что он из неполноценной семьи». «У нас с тобой как будто совершенно разные родители», — говорит Брюс. Мы с минуту сидим, просто глядя друг на друга. Брюс раздался. Он всегда был тощий, как палка, а теперь на палке что-то есть. Он выглядит мужчиной. Его телефон звякает, он бросает взгляд на сообщение, а потом снова смотрит на меня. Я снова поднимаю руку, телефон к уху. «Привет, Брюс, это Сара. Как сильно папа бил маму?» «Привет, Сара, это Брюс. Сильно. Однажды он ей руку сломал. Ты, наверное, спросишь, как часто это случалось, но я был ребенком и не очень хорошо помню. Знаю, что по крайней мере раз в месяц, иногда каждые выходные. Ссорились и ругались они постоянно». «Привет, Брюс, это Сара. А как часто папа бил тебя?» «Привет, Сара, это Брюс. Папа бил меня часто. Если считать пощечины и таскания за волосы, то чуть ли не каждый день. Мне было 9, когда он перестал, но я не переставал его бояться». Мне больше нечего спросить. Мне так стыдно. Хочется плакать, но я не знаю, как. Мне хотелось бы быть рядом тогда, помочь Брюсу или маме, но я тогда еще даже не родилась. «Привет, Сара, это Брюс. Может, пойдем на ужин? Я голоден, как волк. И вообще, когда будет моя очередь задавать вопросы?» «Привет, Брюс, это Сара. Идем, я тоже голодная». Мы вешаем руки трубки, и Брюс спрашивает: «Обнять тебя?» Я киваю, и мы обнимаемся. Я помню, как он обнял меня, когда я была совсем маленькая, 3 или 4 года, и он был весь потный, потому что до этого на него час орал папа. Может, даже это мое первое воспоминание, как Брюс меня обнимал. Запах пота. Сейчас он потирает мне спину, и я чуть-чуть плачу, потому что, хотя наш папа никогда меня не бил, сейчас он как будто ударил меня 100 раз подряд. Я говорю: «Я ненавижу папу». «Не ненавидь его». «А ты разве не ненавидишь?» «Раньше да, но потом я его раскусил. А вот злоба — это да. Я очень-очень зол на него». «Он не изменился», — говорю я. «Просто перестал всех бить». «Я постоянно вижу маленьких пап. Брошенных, злых, напуганных. Когда видишь папу ребенком, это помогает перестать его ненавидеть». Мы идем по Пайн-стрит к ресторану. На полчаса раньше, но никто не возражает. Сегодня вторник, и в зале почти пусто. Я смеюсь, когда Брюс заказывает лазанью и салат «Цезарь». «Я не понимаю, почему она осталась», — говорю я. «Он сломал ей руку, он бил тебя. Она терпела его 26 лет. Это слишком долго». «Она хотела нам лучшего». «Не хочу портить этот фестиваль всеобщего прощения, но ничего лучшего для нас в этом не было», — говорю я. «Ни для нее, ни для тебя, ни даже для меня». «Не могу поспорить». «Как будто моя жизнь — это сплошная ложь. Одна ложь внутри другой, другая внутри третьей». Официант приносит нам хлебную корзинку. Я съедаю кусочек, пытаясь сообразить, что к чему. «Я всегда все узнаю последней», — говорю я. «Знаю, извини». «Ты не виноват». «Я так рад, что ты мне позвонила». «Что мы будем делать? Я не могу больше там оставаться». «Мне хочется сбежать из дома. Мне хочется уехать жить с Брюсом в Орегон. Я как будто 2 разных человека. Может, 3, может, 10». Брюс дожевывает свой кусок хлеба. «Ну так почему ты перестала ходить в школу?» «Долгая история». «Ты уже говорила». «Я вдруг понимаю, что история недолгая, если просто рассказать, что произошло. Но дело даже не в том, что случилось. Дело в том, что я указала на то, что случилось, и сказала: смотрите, вот что случилось. Как мне заговорить об этом посреди беседы о том, как у мамы ломались кости, а Брюс получал побои каждый день, пока не родилась я? От этого я очень остро ощущаю себя 16-летней, глупой и драматичной. История недолгая, а не важная. Меня спасает тарелка дымящихся равиоли с козьим сыром. «Привет, Брюс, это Сара. Он когда-нибудь ломал тебе кости?» «Привет, Сара, это Брюс. «Да, два раза точно». «Привет, Брюс, это Сара. Почему мама тебе не помогала?» «Я не понимаю, почему она тебе не помогла?» «Привет, Сара», — говорит Брюс. «Я думаю, что когда ты долгое время испытываешь абьюз, то это превращается во что-то вроде культа. Чем дольше ты остаешься, тем больше тебе промывают мозги. Она не виновата, ей больше некуда было идти». «Привет, Брюс, это Сара. Так они собирались развестись? Ты говорил мне в Мехико, что они хотели развестись». «Привет, Сара, это Брюс. Ага, они вечно собирались развестись. По меньшей мере, раза 4 в год. Скорее всего, чаще. Но не разводились, как ты понимаешь». «Привет, Брюс, это Сара. Не знаю, нормально ли это, но я чувствую себя виноватой, что меня единственную он не бил». «Привет, Сара, это Брюс. Пожалуйста, не вини себя. Это нормальное чувство, но ты ничего не могла поделать. Тебе назначили роль, и ее приходилось играть». Я вешаю руку трубку. «В этом-то и проблема», — говорю я. «Я играю роль». Мясорубка. Я понятия не имею, кто я такая. Я персонаж в грустном фильме о моих родителях. Персонаж в грустном фильме о выставке. Я думала, что знаю, что делаю. Я понятия не имела, что делаю. Когда узнаешь правду с опозданием, начинаешь сомневаться во всем, что случилось в твоей жизни, потому что вся твоя жизнь — ложь. Я пытаюсь представить себе, как приду домой и увижу папу. Я думаю о маме, и я знаю, что не стоит на нее злиться, но я злюсь. Я ужасно на нее злюсь. «Я не могу сегодня прийти домой», — говорю я. «Придется», — говорит Брюс. «Родители будут волноваться». «Тебя не было дома 6 лет, и они не волнуются. Мне не 16 лет. Мама водила меня сегодня по магазинам, как будто все нормально». «Все и есть нормально. То, о чем мы с тобой говорили, — давнее дело. Это было столько лет назад. Я оправился, мама оправилась. Все... Мама не оправилась, — перебиваю я. Она до сих пор с ним живет. Ей приходится постоянно его терпеть». Когда узнаешь правду с опозданием, пропускаешь весь свой жизненный опыт через новую мясорубку и получаешь совершенно новое мясо. Тот кусочек салфетки — это был тест. Вот так выглядит абьюз. Неделю ждать, пока твоя жена скажет: «Почему ты не можешь убрать этот кусочек салфетки?» И все, чтобы назвать ее сукой. Это ловушка. Все папины действия — это ловушка. Каждое пожатие плеч, каждый вечер, когда он смотрел телевизор, пока в раковине мокла посуда — все это ловушка. И мама знает, конечно. Как она может не знать после 26 лет? Я вспоминаю каждый раз, когда папа петушился рядом с мамой. Пытаюсь представить себе ее реакцию. Она как будто уменьшалась. Теперь я понимаю. И я понимаю, что ударить человека — это то же самое, что орать на него. То же самое, что пудрить ему мозги. Это ловушки и приманка, и весь вот этот сложно определимый эмоциональный абьюз. Вот почему я никому не говорила о мисс Смит. Вот почему я не восприняла свой головной убор серьезно. Абьюз хитрый. Он прячется под другими словами и действиями. Это власть. Абьюз всегда про это. Кусочек салфетки — это власть. Некоторое время мы разговариваем на легкие темы. Я пытаюсь смотреть на Брюса как на брата, а не как на жертву. Он — парень, который давал мне выигрывать половину наших игр в настольный теннис в Мехико. Он — брат, который показал мне падучие звезды. Он рассказывает мне об Орегоне и о том, как ему там нравится. Он говорит, что люди там другие. Сложно объяснить, чем, но другие. Говорит, что там часто идет дождь. Я думаю, не сказать ли ему, что я зонтик, но решаю не говорить. Он рассказывает мне про работу, про своих детей. Он так их называет — мои дети. Рассказывает про 11-летнюю девочку, которая зависима от... и про 15-летнего мальчика, которого уже несколько раз арестовывали за поджоги. Он рассказывает об этом так, как мама рассказывает о разных предметах, которые ей приходилось доставать из ректального отверстия пациентов. Он счастлив своей работой, своей жизнью. «Здорово, наверное, так твердо знать, чем ты хочешь заниматься», — говорю я. «Тебе всего 16. Еще сориентируешься». Брюс просит принести десертное меню, хотя я не доела даже половины своих равиоли. Они вкусные, но я не голодна. Брюс настаивает на торте. «Лучший шоколадный торт в городе, Сара, поверь мне». Я делаю глубокий вдох. Я думаю о маме со сломанной рукой. Думаю о том, сколько раз слышала, как мама говорит: «Да дай мне уже поспать!» «Ты с этим свыкнешься», — говорит Брюс. «Обещаю». Я все еще занята прокручиванием жизни через мясорубку. Мясо на выходе ничего не дает. Я просто сижу и кручу мясо. «Привет, Сара, это Брюс. Я хочу спросить, что случилось в школе». «Привет, Брюс, это Сара. Я сейчас немножко застряла на том факте, что вся моя жизнь построена на лжи». «Сара, это Брюс. Мне кажется, что нам правда стоит поговорить про школу. Ты так упорно молчишь, что я начинаю волноваться». «Привет, Брюс. Можешь не волноваться, ничего критичного не произошло. Просто дурацкая выставка». «И?» Я делаю глубокий вдох. «Это все кажется таким глупым». «Что именно?» «Тебя бил папа. Мои проблемы идиотские». Я прокручиваю себя через мясорубку. Мое мясо выглядит по-другому. «Не сравнивай», — говорит Брюс. «Если ты из-за этого ушла из школы, то ничего идиотского тут нет». «Я не из-за этого ушла из школы. Я ушла из школы, потому что никогда ничего не происходит. Ничего нового. Оригинальных идей не существует. Вот почему я ушла из школы». «Ты сказала, что что-то случилось». «У меня экзистенциальный кризис», — говорю я. «Черт». «Ага, это критично». «Да, это критично. Еще критичнее после того, как я выяснила, что все, кого я знаю, врали мне с моего рождения. Может, я просто устроена так, что меня легко облапошить? Может, я натренирована быть на периферии? Остракизм. Ничего оригинального». Торт теплый, свежий. Я концентрируюсь на торте, потому что он мне не врет. В процессе еды у нас с тортом возникает связь. Я решаю, что съесть шоколадный торт — мое первое действие как настоящего человека. Я родилась заново. Крещение шоколадным тортом. Торт — доказательство того, что ингредиенты важны. Любой может положить муку, какао, масло и яйца в форму, но нужны правильные пропорции, чтобы получился такой торт. Нужны правильная температура, правильное время, правильный венчик. Если бы родители столько же заботы вкладывали в воспитание детей, сколько повар вложил в этот торт, мир был бы совершенно другой мясорубкой. Брюс довольно мычит после каждой ложечки торта. Мы даем десерту растаять на языках. Не разговариваем. Я перестаю проворачивать свою жизнь через мясорубку. Я чувствую себя легче, хотя после торта я очень сыта. Когда Брюс оплачивает счет, я чувствую себя счастливой. Как бы это сказать? Спокойствие по другую сторону мясорубки. Не псевдосчастливый, без притворства, без роли. Уставший, но по-настоящему счастливый. Мы медленно и молчаливо возвращаемся к мотелю. Садимся у порога, и Брюс рыгает. Я смеюсь. Брюс всегда отлично рыгал. От моих попыток у меня только живот начинает болеть. «У меня нет сил притворяться, оставлять сообщения», — говорит Брюс. «Я даже руки еле могу поднять». Мы сидим рядышком, глядя на другую сторону улицы. Я сделала из металлической проволоки головной убор для класса по скульптуре. Сплела. Сложно объяснить, но он был офигенный. Я получила 5 с плюсом. Мисс Смит восхитилась, представляешь? Сказала, что хочет представить его на выставке. Брюс кивает мне, чтобы я продолжала. Маме с папой я ничего об этом не говорила. Мой план был пойти на открытие выставки в пятницу, а потом на выходных привести родителей. Я, кажется, даже думала, что у меня были шансы победить. Глупо, знаю, но я думала, что шансы были. Нет ничего глупого в том, чтобы надеяться победить. По описанию, убор шикарный. Он правда был шикарный, — говорю я. Значит, ты не победила? — спрашивает Брюс. Нет, не победила. Я могла бы на этом замолчать. Остановиться на месте, где я не победила, и Брюс утешит меня и скажет, что грустить в такой ситуации нормально, и я пойду домой. Пока мы сидим и разговариваем, глядя через улицу, по Пайн-стрит на запад проходит 40-летняя Сара. Она не смотрит на нас. Ей не нужно. Но это не вся история, так? Так. Брюс снова рыгает и извиняется. Ну так что было дальше? Я пришла на открытие. Я даже приоделась немного. Это была моя первая выставка. Я хотела выглядеть художником, понимаешь? И приоделась, — говорю я. Пришла, походила вокруг, увидела ленточки на победителях. В основном старшеклассники из художественного кружка. У них правда были хорошие работы, и я была за них рада, знаешь? Они мои друзья. Ну, тогда были ими. Не суть. Я нигде не могла найти мой убор. Когда я поняла, что его нет, я подошла к мисс Смит и сказала ей, что он пропал. Она мне на это сказала: «Ничего, наверняка скоро найдется». И продолжила глотать канапешки и шутить со старшеклассниками. Я думаю о 40-летней Саре. Особенно с Вики-победительницей. «Ну и куда же делся твой проект?» «Мы так и сидим рядышком, глядя через улицу. Так проще. Мне не хочется смотреть на Брюса. Я чувствую себя очень жалкой. Пропал. Но я увидела пенопластовую голову, на которую я его посадила, в роли какой-то дебильной декорации. Наши работы просто инопланетные. Голову превратили в голову инопланетянина. Я вернулась к мисс Смит и сказала, что голова там, но моего убора нет. Она сказала мне успокоиться, только я и так не истерила. Она сказала: «Успокойся, уверена, мы найдем ответ». Но жюри уже сделало выбор, и вся суть выставки уже прошла, а головного убора нигде не было. Брюс положил руку мне на плечо. Я продолжаю смотреть вперед, как будто мы на бейсбольном матче, и я рассказываю Брюсу эту историю, параллельно следя за игрой. На самом деле я смотрю, как 40-летняя Сара идет по Пайн-стрит, теперь на восток. Пытается убедить меня заговорить о главном. «И больше ты его не видела? Его просто кто-то стащил?» В понедельник я пришла в школу пораньше и стала искать его в классе мисс Смит. Она отреагировала довольно грубо, типа: «Ну, удачи!» и все такое. Сказала, что я могу весь класс обыскать. Мне это показалось странным, потому что я собиралась искать только в очевидных местах. «Вот сучка», — говорит Брюс. К первому уроку пришли старшеклассники и посмеивались все время, пока я искала. Никто не предложил помочь. Это было так странно. В прошлую пятницу они все были моими друзьями. А тут вдруг как будто стали только друзьями мисс Смит. Даже мои одноклассники не помогали. Даже Кармен на втором уроке. Она сделала вид, что ничего не происходит. Брюс сжимает мне плечо. «В итоге я его нашла», — говорю я. «Никто этого не ожидал». Я чувствую глубокий стыд. Понятия не имею, почему. Я не сделала ничего плохого. Я никого не обижала. Просто хотела его найти. Почему мне так стыдно от того, что я хотела найти свой убор? «Он был на дне мусорки за столом мисс Смит», — говорю я. «Скомканный в шар, и кто-то попытался разрезать его кусачками. Как будто хотели разрезать напополам, но бросили». Брюс отпустил мое плечо и выставил руки перед собой. «Погоди, погоди. Кто-то взял твой проект, попытался разрезать, а потом скомкал в шар и выбросил в мусорку?» «Ага. Это же просто жесть. Скажи». И это было в понедельник утром, потому что после пятницы уборщики выкидывают весь мусор. «И что ты сделала дальше?» «А что я могла поделать?» «Но я знаю, что сделала дальше. Я сказала: „Нашла“ и вытащила его из мусорки. Увидев, что его разрезали, я сказала: „Господи“. Это у меня вырвалось. Я помню, что вспотела. Я помню, что ощущения были, как будто меня саму начали резать пополам, но не закончили. Я помню, что мне тогда хотелось, чтобы меня саму выбросили в мусорку. В тот день я впервые увидела 10-летнюю Сару, только я не дала себе ее заметить. Она сидела на скамейке, жевала жвачку и пускала пузыри. Я тогда подумала, что это галлюцинация, но теперь я знаю, что она реальна. Брюс ничего этого не знает. Он только знает, что я нашла проект. И я не знаю, как объяснить мою разбитость, даже ему. Он спрашивает: «Ты спросила, знает ли кто-нибудь, кто это сделал?» Я пожимаю плечами. Все, с кем я после этого разговаривала, советовали мне успокоиться и перестать зацикливаться. Я попыталась поговорить со школьным психологом. Он сказал: «Всегда будет новая выставка, Сара». «Не после того, как кто-то нахрен порезал твой проект. Кто вообще так делает?» После этого художественный кружок перестал со мной разговаривать. Даже инструменты мне не подавали в классе, когда я просила. Притворялись, что я невидимка, так что я перестала ходить в школу. Я не стала говорить Брюсу про грушу. Там все было сложнее, чем «я не могу нарисовать грушу». Этому было много разных причин. «Это нужно донести до директора», — говорит Брюс. «Это же травля». «Меня никто не бил». «Они испортили твой проект». «Они меня просто игнорировали. Остракизм тоже травля. Я позвоню в школу. Не надо, серьезно. Мне уже все равно. А мне нет. Это только хуже сделает. Ты говоришь, как мама. Да, может, сначала станет хуже, но в итоге это будет к лучшему. Может, получится уволить эту учительницу. Или найти человека, который украл твой проект. Может случиться много хорошего. Просто подожди пока, ладно? Мама уже отпросила меня из школы до конца года. Я не хочу туда возвращаться и не хочу больше пересекаться со старшеклассниками. «Да пошли они», — говорит Брюс. «Пошли они нахрен». Он так взволнован, что встает, буравя взглядом тротуар, как будто сочиняет план. Я знаю, что если скажу ему про Вики и мисс Смит, про то, что я видела, он сможет добиться ее увольнения. Но я не хочу рассказывать. Они и так меня ненавидят. Что будет, если я расскажу об этом? Как будто чувствуя ход моих мыслей, Брюс говорит: «Я хочу, чтобы эту учительницу уволили». Я правда не хочу больше это обсуждать. Я не только поэтому перестала ходить в школу. И поэтому тоже, но не только, понимаешь? Брюс некоторое время ходит туда-сюда по тротуару, время от времени рыгая. Он немножко говорит о том, что думал когда-нибудь переехать обратно. Я зеваю. Ненарочно, но, видимо, я устала и хочу домой. Домой. Я живу в развалинах. Я всю жизнь живу в развалинах, но узнала об этом только сегодня. «Я по тебе скучала», — говорю я. Говорю, потому что вдруг понимаю, что Брюс — единственный, кто по-настоящему меня видит. Видит, кто я такая. Я человек. Мне 16 лет. «Хотел бы я вернуться во времени на 6 лет назад и все изменить», — говорит он. Я взвешиваю, не рассказать ли ему про 10-летнюю Сару, но не рассказываю. Но я решаю, что им нужно встретиться. Вся идиотская история. Я не могу сообразить, как мне смотреть родителям в глаза. Как мне это сделать? Как мне на них смотреть? Два повара, которые приготовили котел вранья, в котором я варилась 16 лет. На часах 6:55 утра. Не слышно, чтобы кто-то в доме не спал. Я снова спала в одежде. Я встаю, сплетаю волосы в косичку и на цыпочках выбираюсь за дверь искать 10-летнюю Сару. Я несколько раз обхожу район. Дохожу до Брод-стрит посидеть на остановке. Делаю крюк через площадь Риттенхаус. 10-летней Сары нигде не видно. У меня перехватывает дыхание, когда я думаю, что, может, никогда больше с ней не поговорю. Она не может вот так исчезнуть. «Никуда я не денусь», — говорит 10-летняя Сара. Я так счастлива, что хватаю ее и крепко обнимаю. Она не фанатка обниматься. Я это знаю, потому что сама не фанатка. Она ерзает, пока я ее не отпускаю. «Я хочу увидеть Брюса». «Пока нельзя, но попозже — да. Может, сегодня вечером». «Чего ты вдруг стала меня так обнимать?» «Потому что думала, что ты пропала». «А если бы пропала, какая тебе разница?» «Не знаю», — говорю я, но пару шагов размышляю над этим. «Наверное, потому что я бы не вспомнила, как была тобой, и не смогла бы понять, что со мной не так». «Все с тобой так», — говорит 10-летняя Сара. «Со мной много чего не так, и ты это прекрасно знаешь», — говорю я. «Тогда ты вернешься в школу и перестанешь смывать наше будущее в унитаз?» «В школу я вернусь только летом», — говорю я. «Ты расскажешь мне, что случилось?» Я останавливаюсь. Сажусь на тротуар спиной к зданию. 10-летняя Сара садится рядом, и я рассказываю ей всю идиотскую историю. «Похоже, тебе просто кто-то адски завидовал». «Ага». «Похоже, что в этом твоем художественном клубе одни крысы». «Кармен хорошая», — говорю я. «Но Кармен тебя не поддержала, так?» Я смотрю на 10-летнюю Сару и пытаюсь понять, как она может быть такой честной, и как это она — это я, но не совсем. Я помню, что была честной. Не помню, когда перестала такой быть. «Ты помнишь, как папа бил Брюса?» — спрашиваю я. «Как я могла забыть? Это было месяц назад. Папа ему зуб выбил». «В смысле, до того?» «Нет. Но я помню, что папа часто издевался. Ну, над Брюсом». «И над мамой». «И над мамой», — соглашается 10-летняя Сара. «Мне пора домой», — говорю я. «Скоро увидимся». «Я очень хочу увидеть Брюса», — я говорю. «И он тебя тоже». Когда я прихожу домой, папа заперся у себя, а мама проснулась и хлопочет. Она говорит: «Вот ты где!» Она так рада меня видеть. Смотреть ей в глаза совсем не так сложно, как я думала. Я говорю: «Не хочешь прогуляться?» Мама говорит: «Здорово, отличная мысль». Выйдя на улицу, она говорит: «Я хочу увидеть, ну, другую Сару. Ты понимаешь, о чем я?» «Попозже», — говорю я. «Она занята». Мама смотрит на меня озабоченно. «Откуда ты знаешь?» «Она — это я». Это все очень сложно уложить в голове. «Проще, чем некоторое», — говорю я. «Есть много чего, что гораздо сложнее уложить в голове». Я раздражена. Мне хочется назвать ее лгуньей. Мне хочется спросить ее, что ей вчера сказала гадалка Тиффани. Мне хочется ее простить. Она ничего не говорит, мы просто идем. Я гадаю, видит ли она, что я прокручена через мясорубку. Чувствует ли она, что Брюс всего в 4 кварталах? Знает ли она, что 10-летняя Сара вот-вот спасет нам жизнь? Я знаю. Откуда-то. Это же Эрл. Мы с мамой поворачиваем налево и идем вверх по 15-й. Когда мы заворачиваем за угол на Спрус-стрит, я вижу, как, предположительно, Эрл рисует на одном из листов фанеры, которыми забито окно над его спальным местом. Он рисует масляными красками. Мама тоже его видит. Я останавливаюсь посмотреть. Предположительно, Эрл как будто в трансе, и я помню этот транс. Я помню, как в нем плела головной убор. Работа была кропотливая. Маленькие тонкие нитки проволоки, загиб и наружу, загиб и наружу. «Это же Эрл», — говорит мама. Я смотрю на нее. «Ты его знаешь?» «Ну да, он иногда заглядывает к нам в неотложку, но я уже несколько лет его не видела». «Его правда зовут Эрл?» «А ты думала, как?» «Не знаю», — говорю я. «Он наверняка голодный», — говорит мама и переходит через Спрус-стрит поговорить с Эрлом. Через пару секунд я следую за ней, не зная почему. Мама быстро перекидывается парой слов с Эрлом. Он оглядывается на меня. Я машу ему круговым движением. Он кладет свой мелок в карман. Мама говорит: «Эрл — это моя дочь Сара. Сара — это мой друг Эрл». «И вот мы, наконец, знакомы», — говорит он. «Ага. Ты перестала тут появляться», — говорит он. «Я даже начал скучать». «Я тоже начала скучать». Мама говорит, что сходит в пиццерию купить нам по кусочку. Переходит улицу и оставляет меня с Эрлом. Больше не предположительным. Больше не раскрашивающим фанеру. Больше не прыгающим на месте и не кидающимся воображаемыми фруктами. «Твой братец вернулся, а?» — говорит он. Я говорю: «Мама не знает». Эрл смотрит на меня искоса. «Родители с Брюсом не разговаривают», — объясняю я. «Так что его приезд — это секрет». «Хм, ага, неудобная ситуация. Поудобнее, чем каждую ночь спать на асфальте», — говорю я. Эрл молчит. «Наверняка ведь есть место получше», — говорю я. «Я люблю быть в гуще событий». «Но зимой ведь можно замерзнуть до смерти». «Пока жив, как видишь». «Тут ведь даже не гуще событий. Все одно и то же. Никогда ничего не происходит». Мама возвращается с 3 кусками пиццы на бумажных тарелках. Жир уже почти пропитал их насквозь. «Ничего не происходит, значит?» — переспрашивает Эрл, посмеиваясь. «Здесь ничего, да», — говорю я. «Знаешь, Сара у нас художница», — говорит мама, — «совсем как ты». Я говорю: «Видите, в этом вся проблема. Я не художник, и я не как вы». «Я взяла 3 газировки. Какую ты хочешь?» — спрашивает мама, доставая 3 банки. «Я буду колу», — говорит Эрл. «Спасибо». Он поворачивается ко мне. Я, наконец, вижу его глаза, они карие. «Ты ведь знаешь, что правда освобождает, да?» — говорит Эрл. «Именно поэтому я за вами и ходила», — говорю я. «Твоей правды у меня нет», — говорит он и снова смеется. «Вы настоящий художник», — говорю я. «Я хочу стать такой, как вы». Я не говорю Эрлу, что он Испания. Я не говорю, что он Македония. «Видела мои работы в музее?» Я качаю головой, откусывая свой кусок пиццы. «На распродажах, со студентами, в галереях в старом городе». Я снова качаю головой. «Знаешь, что такое искусство?» — спрашивает он. Искусство — это правда. Может, ты не чувствуешь себя художником из-за...» Он снова машет руками. «Ну, из-за всего этого». «Все это. Моя жизнь». Мама ничего не понимает, потому что не знает, о чем говорит Эрл. Эрл пытается вытереть кусочек жирного сыра со своей грязной бороды, пока мама держит для него колу. «Не могу сказать, что хотела бы чаще видеть тебя в больнице, Эрл, но я за тебя беспокоюсь». «Мой сын сейчас в Дрекселе, знаешь ли. Далеко пойдет». «Уже в колледже?» — спрашивает мама. «Господи, как время летит!» «Будет учителем», — говорит Эрл, весь в отца. «Вы учитель?» — спрашиваю я. «Был 25 лет, в средней школе». «Учитель ИЗО?» — спрашиваю я, думая о мисс Смит, о том, как бы мне хотелось, чтобы моим учителем был Эрл. «Истории», — говорит он. Потом поворачивается к маме. «Хелен, ты знаешь, я вроде видел твоего парня на Пайн-стрит. Хорошо выглядит». Мама перестает есть. Я перестаю есть. Эрл не останавливается. «Раздался в плечах. А когда я его в последний раз видел, такой доходяга был. Сколько ему сейчас?» Они как два старых закадычных друга. Я спрашиваю, «А сколько вы друг друга знаете?» Мама говорит, «Брюс теперь живет в Орегоне. Ты, наверное, видел его двойника». Эрл смотрит на меня. Я не могу ничего сказать. Откусываю кусок своей пиццы. Эрл откусывает кусок своей, но не сводит с меня глаз. Мама хмурится все сильнее. Морщина у нее на лбу выглядит как шрам между бровей. Эрл говорит, «Когда я познакомился с твоей мамой, ты еще даже не родилась». Мама говорит, «У тебя была пневмония, ты ее запустил». «Твоя мама спасла мне жизнь», — говорит Эрл. «Она спасла вам жизнь?» «Спасла мне жизнь», — повторяет он. Мама ест свою пиццу. Она знает, что Брюс здесь, я это чувствую. Может, у мам есть такое особое чутье. Может, они знают, когда сын приезжает в город, а им никто об этом не говорит. Эрл снова смотрит на меня. «Я был бы мертв». «Ты и был мертв», — говорит мама. «Тогда я и увидел свет, нашел свое призвание». Мама кивает. «Счастье, что я зашла в палату. Та медсестра даже не заметила, что ты на грани». Я думаю об этом. Заметила ли мама, что я тоже на грани? Что-то мне так не кажется. «Значит, вы преподавали историю», — говорю я. «Но как же вы оказались, ну, тут?» Мама и Эрл странно на меня смотрят. Я добавляю, если вы не против ответить. «Я раздал всю свою собственность. Сбросил с себя ярмо ответственностей». «А?» — говорю я. «Меня уволили. Я продал все имущество, чтобы оплатить счета из больницы». «В первом варианте звучало приятнее», — говорю я. «Правда освобождает», — повторяет Эрл. «Но разве нет мест, где вам могут помочь? Скажем, в одном из учебных центров. Вам бы точно дали работу?» — говорю я. «У меня есть работа», — говорит он. «Ты сама знаешь. Ты ходила за мной и смотрела, как я ее делаю». «Ты ходила за Эрлом?» — спрашивает мама. «Вместе с сестренкой. Не знал, что у тебя есть еще одна», — говорит Эрл. Я смотрю на маму. 10-летняя Сара. Мама было хочет что-то сказать, но вместо этого снова откусывает кусок пиццы. Эрл тоже. Я поднимаю свой и почти уже засовываю в рот корочку, как вдруг говорю, «Мам, Брюс в Филадельфии. Он остановился в мотеле. Я вчера с ним ужинала. Прости, что соврала. Я просто не хотела тебя сердить». Я не знаю, почему извиняюсь. Не знаю, почему боюсь разозлить маму. Мои эмоции меньше, чем положено. Это я должна злиться, но вместо этого я раздражена, расстроена. Как будто 16-леткам настоящая злость не положена. У мамы по щеке ползет слеза. Так медленно, что я не могу предугадать, она упадет на пиццу или высохнет, не успев это сделать. Мама говорит, «Так значит, когда ты прогуливаешь школу, ты ходишь за Эрлом?» «Всего несколько дней». «В другое время она забирается куда не следует», — говорит Эрл. Смотрит на меня. «Та старая школа — опасное место». Мама совсем запуталась. «Лучше настоящей школы». Эрл это обдумывает. Мама говорит, «Что-то случилось в школе, но она не говорит мне что». Они оба смотрят на меня. Я запихиваю корку в рот и, доживав, говорю, «Оригинальных идей не существует». Эрл фыркает. «Кто тебе это сказал?» «Моя учительница по ИЗО», — он качает головой. «А она художница?» Я об этом раньше не задумывалась. Я никогда не видела чего-то, что создала мисс Смит. Мама возвращается к своей пицце. Я хочу рассказать Эрлу все, но просто отвечаю на вопрос. «Нет, не думаю», — говорю я. Эрл медленно кивает. Мама говорит, «И давно Брюс в Филадельфии?» «Со вчера», — отвечаем мы с Эрлом в унисон. «Он спокойно, я со злостью». Он смотрит на меня и улыбается, и я понятия не имею, почему. Моей злости это не умаляет. Я думаю, может, это Эрл за мной ходил, а не наоборот? И это искусство. Все в мире искусство.